Глава 18. Все сидели в кают-компании. Виски кончился, остался только кофе. Глаза людей покраснели от усталости. Некоторые из мужчин курили. Джордж, Сакс и Поллард изучали нарисованную Гринбергом карту корабельного кладбища и его окрестностей. Крайчик просматривал написанное ученым письмо, а Кушинг беспокойно ходил взад-вперед. Итак, как я уже сказал, Гринберг, парень, которого Элизабет называет отшельником, принадлежал группе ученых, что попали сюда добровольно. Они с самого начала верили, что все самолеты и корабли в треугольнике Дьявола и Саргассовом море куда-то затягивает через воронку, только не знали, куда именно. Каким-то образом они пробрались сюда, так же, как и мы. Сакс оторвался от карты. «Значит, эти умники работали на военных? Какой-то там проект «Нептун»?» — он покачал головой. «Думаете, я поверю, что ВМФ будет тратить время на подобное дерьмо?» «Они же тратили время на филадельфийский эксперимент, верно?» — заметил Поллард. «Кто знает, какое еще безумное дерьмо затевает наше правительство?» «Филадельфийский эксперимент? Что за чертовщина?» Сакс равнодушно отмахнулся. «И вы говорите мне, что наше правительство знает об этом дерьме и ничего с ним не делает? Ни за что не поверю. Ты веришь, Джордж?» Но тот ничего не ответил. Он продолжал изучать карту. Фабрини рассмеялся. «Какой ты наивный, Сакс! Думаешь, политики когда-нибудь расскажут правду? Они только и делают, что лгут и скрывают всякое дерьмо. Ты не заставишь Сакса в это поверить, Фабрини», — вмешался Менхаус. «Он верит всему, что эти лживые засранцы ему говорят. Фанатик!» Сакс ударил кулаком по столу. «Менхаус, ты гребаный кретин, всем это известно. Я не верю тому, о чем болтают лживые вашингтонские ублюдки. Я был во Вьетнаме, придурок, и знаю, что такое ложь и укрывательство. Не тебе мне говорить, во что верить, потому что ты сам ни черта не понимаешь. — Хватит уже, — сказал Джордж. — Мы говорим не о политике. Слушайте Кушинга. Может, если вы заткнетесь, он сможет рассказать все до конца. С этим никто спорить не стал. — Дело в том, — продолжил Кушинг, — что эти ученые застряли здесь так же, как и мы. Они что-то знали об этом месте и его природе. Гринберг называет его «измерение X». Пусть будет так. Мы застряли в гниющем туманном мире на грязных задворках измерения X. Он пересказал им содержимое письма, познакомил с теориями Гринберга о кротовинах и межпространственном переходе. Тема была довольно сложной, но Кушинг попытался объяснить ее более доходчиво, и признался, что даже он с его научными наклонностями сбит с толку. Но в целом все это имело смысл. Гринберг объяснил, как они попали сюда и как гипотетически могли бы вернуться назад. «Хорошо», — сказал Фабрини. «Но если то, что Элизабет рассказала про своего дядю, правда, каковы наши шансы?» «Он искал открытую воронку, но так и не нашел. Чем мы лучше?» «Ты кое-что пропустил», — заметил Крайчик, указывая на письмо. «Гринберг пишет, что собирается вернуться к тому кораблю, Ланцету. Говорит, что он ключ к спасению». «Верно», — сказал Кушинг. «Ланцет. Гринберг писал, что он проклят. Не знаю, что точно он имел в виду, но очевидно, что этот корабль крайне важен. В письме нет ничего о том, с чем мы столкнемся в море туманов, пока не откроется воронка. Кажется, Гринберг думал, что единственный выход спрятан где-то на Ланцете. Либо это сам Ланцет. Он сказал, что если мы вернемся, то можем оказаться в другом времени, — добавил Сакс. Может, это просто какое-нибудь безумное дерьмо, но если нет, боже, кто знает, где мы окажемся. «Да кому какое дело?» — сказал Менхаус. «Я в том смысле, разве это имеет значение? Возможно, время откатится назад, как он сказал, а если нет? К черту! десятый или пятнадцатый век, уж лучше, чем это место, я так считаю. Заслышав эти слова, Джордж оторвался от карты и улыбнулся. Старая добрая земля в старом добром трехмерном измерении лучше этого мира в любой день недели. Там солнце, синее небо, люди, надежда. Дома ты всегда полон надежды. По крайней мере, так считал Джордж. Он хотел вернуться в свое время, всем сердцем жаждал увидеть жену и ребенка, но землю он принял бы в любом виде. — Ладно, Кушинг, — сказал Сакс, — раз ты возомнил себя экспертом в области этой научно-фантастической ерунды, позволь спросить кое-что. Тот умник, он говорит, что время то ли изгибается, то ли искривляется. Так что же произойдет, если мы вернемся за 2 часа до нашего отплытия? Подойдем сами к себе и скажем: «Эй, тупицы, не садитесь на эту гребаную бадью!» Так и сделаем, если придется. Кушинг объяснил, что вопрос искривления времени носит чисто теоретический характер. Он рассказал, что однажды читал про так называемый «парадокс убитого дедушки», когда при путешествии назад во времени вы убивали своего деда, прежде чем он успевал жениться на вашей бабушке. Следовательно, ваши родители никогда не рождались, как и вы сами. Тогда возникал вопрос, как бы вы смогли путешествовать назад во времени? Согласно одной теории, пояснил Кушинг, время саморегулируется и сохраняет целостность. Так что в момент убийства деда вы прекратили бы свое существование, как и бытие всего с вами связанного, включая ваших родителей. Все исчезло бы без следа. Эта теория считалась весьма спекулятивной и довольно спорной. Еще Кушинг упомянул рассказ Рэя Брэдбери, в котором герой, попав в юрский период, наступил на бабочку, вернулся в настоящее и обнаружил, что мир полностью изменился. Смерть ничтожной бабочки вызвала цепную реакцию, полностью переписавшую будущее. Но все это, как я уже сказал, чистая спекуляция, — подвел итог Кушинг. И у нас нет времени думать о подобной ерунде. Нужно решить, как мы собираемся выбираться отсюда. — А вдруг мы не сможем? — спросил Сакс. — Вдруг страшила Крайчика не даст нам вернуться домой? Сакс, похоже, пытался пошутить, но никто не разделил его веселье. Когда дело касалось таинственного существа из тумана, у всех напрочь пропадало чувство юмора. — Туманный дьявол, — проговорил Джордж. — Неплохое имя, — заметил Кушинг. — О, боже! — закатил глаза Сакс. — Началось! Но больше никто не проявил интереса к этой теме. Все отлично понимали, что за скептицизмом Сакса прячется страх. Раз он не мог принять такую вещь, не мог ужиться с мыслью о ней, значит, ее не существовало. Все просто. Джордж полагал, что это отрицание похоже на то, с которым сталкиваешься, начиная говорить об НЛО или пришельцах. Сама мысль о существовании других разумных существ во Вселенной кажется такой непостижимой, что становится объектом шуток и агрессии, своего рода защитный механизм, предохраняющий от вечной паранойи по поводу того, что однажды тебя из постели вытащат зеленые человечки. «Гринберг говорит об этом в своем письме», — сказал Крайчик, «что Ланцет, возможно, место жительства этого существа. Поэтому, — вставил Кушинг, — нужно присмотреться к этому кораблю. Если верить Гринбергу, это не просто проклятое судно, но и место откровений, ключ к спасению, сопряженный с источником невообразимой опасности. — Но что это? — спросил Мюнхгаус. — Что это за существо? У каждого были мысли на этот счет, но никто пока не стал их озвучивать. Тварь могла оказаться инопланетным призраком или прообразом сатаны на Земле и в тысячи других миров. — Послушайте, — обратился Джордж ко всем. Сейчас не важно, что это такое. Я чувствовал его, как и все вы. Оно существует, этого достаточно. Не знаю, сколько раз я ощущал, будто кто-то смотрит на меня из тумана. Мне многое мерещилось, то, чего не может быть. Я считаю всему виной туманный дьявол. «Думаю, пока вы тут травите байки, я немного прогуляюсь», — сказал Сакс, поднимаясь с дивана. «А то вы тут еще договоритесь до парня с крюком вместо руки, обитающего в местечках для влюбленных». «Сядь на место, Сакс», — сказал Джордж. «Что?» «Сядь на место». «Да кто ты такой, чтобы мной командовать, мать твою?» Джордж и Фабрини поднялись с мест. «Полагаю, я тот, кто поставит тебя на место и заставит слушать, нравится тебе это или нет». «А селенок хватит?» «Возможно, нет, но тогда Фабрини поможет». Сакс сел на место. «Ладно, ладно, валяй, рассказывай мне свои гребаные страшилки. Эй, Элизабет, попкорн есть?» Может, он и думал сперва, что это лишь затянувшаяся шутка, но вскоре дерзкая ухмылка исчезла с его лица. Джордж принес радиоприемник и поставил устройство перед бригадиром. Глаза Сакса округлились, красное небритое лицо побелело. «Чушь какая-то!» — неубедительно запротестовал он. «Детские игры!» «Давай посмотрим», — сказал Джордж. «Давай посмотрим, что там такое». Элизабет помогла тетушке Эльзе встать. Старушка задремала, и племяннице пришлось разбудить ее и довести до двери, ведущей к каютам. Но в проходе Элизабет задержалась. «Вы, все вы, хорошенько подумайте о том, что делаете, о том, что вызываете». И на этой зловещей ноте она их покинула. Джордж включил радиоприемник, и воздух в каюте сразу стал тяжелым, словно свинцовым, таким густым, что вдохнуть было трудно. Радиоприемник скулил и посвистывал, пока эфир не заполнил статический шум, то нарастающий, то убывающий, как и прежде. Помехи напомнили Джорджу о ветре, гуляющем по далеким уголкам, аванпостам враждебных миров или обдуваемым антарктическими вихрями базам, из которых невозможно выбраться, можно только стыть в торжественном мрачном ожидании. Самым страшным было то, что Джорджу показалось, будто шум стал громче, ощутимее, в нем отчетливее слышалось чье-то присутствие. «Похоже на...» — сухим голосом произнес Минхаус. «Похоже на вой ветра в пустом доме». Джордж тоже об этом подумал. Одинокий, омерзительный звук, раздающийся там, где царит смерть. Жуткое завывание ветра в катакомбах и трубах. Джордж продолжал вслушиваться в порывистый, яростный статический шум, начиная различать и другие звуки, чувствовать иные вещи. «У меня мурашки по коже», — признался Минхаус. Джордж испытывал то же самое. Они слушали голос огромных пустых пространств, черных бездонных глубин и мертвых лун. Так поют дома с привидениями, пока их никто не слышит. Пульсирующий, настороженный звук. Не мертвый и не живой, словно готовящееся к рождению существо, проникал в голову и заставлял что-то внутри сжиматься клубком. Джордж понял, что если бы остался один на один с этим звуком в запертой комнате, то вышиб бы себе мозги. — Ладно, — сказал Кушинг, вздрогнув от звучания собственного голоса. — Начинай, Джордж. Пускай твой голос услышат. Джордж колебался. Мысль о том, что его голос засосет в бурю иссохшего мертвого воздуха, казалась невыносимой, словно издававшее шум нечто могло пробраться к нему и утянуть за собой. Внезапно шум изменил тональность и превратился в приглушенный писк, словно кто-то лихорадочно передавал сигналы с помощью азбуки Морзе. Сперва Джордж подумал, что ему мерещится, но потом убедился в обратном. Чей-то голос тонул в море помех, пока в конце концов не стал звучать отчетливее. Это был мужской, искаженный, пронзительный, плачущий голос. «Кто-нибудь! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Кто-нибудь!» Голос затих. эхом отозвавшись в потоках помех, и снова вернулся, будто отраженный чем-то. «Кто-нибудь, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не плывите за нами! Не следуйте за нами! Боже милостивый, не плывите за нами!» Голос вновь утонул среди помех, и только теперь собравшиеся в кают-компании решились вздохнуть. Вдруг прозвучал другой голос, несомненно женский, полный отчаяния и безумия, зашептал в микрофон. «Помогите нам! Помогите нам! Помогите нам! Помогите нам!» «Выключи!» — сказал Сакс, тяжело дыша. «Выключи это дерьмо!» Джордж не обратил на него внимания. Он включил микрофон и произнес. «Это СОС! Это СОС! Это СОС!» Он выключил микрофон, и эффект не заставил себя ждать. Шум усилился, стал походить на гудение шершней, и в нем стал различим странный отрывистый звук, то появляющийся, то исчезающий, что напоминал сигналы гидролокатора, только звучал он непривычно глухо. Кушин кивнул. Джордж выключил радио и вытер пот со лба. «Итак», — сказал Кушинг, — «то, что вы сейчас слышали, этот шум, он, очевидно, неприродного происхождения. Единственный раз гудение усилилось в тот момент, когда мы передали сообщение. Что-то отреагировало на нас». Полларда трясло. «Те люди, те бедные заблудившиеся люди, давно мертвы», — закончил за него Кушинг. «Готов поспорить, это всего лишь отголоски старых радиосообщений. Но в этом месте они почему-то повторяются». Прежде чем продолжить, он дал всем время успокоиться. Вернулась Элизабет. Она села на кушетку рядом с Крайчиком и Поллардом, не проронив ни слова. Разговор ее явно тревожил, хотя она и не торопилась в этом признаться. «Ладно», — сказал Кушинг. «Гринберг сказал, что эта тварь существует. Чувствовал ее так же, как и мы. Он не пишет прямым текстом, но и без того отчетливо ясно, что эта тварь, туманный дьявол, забрала его друзей, пока они были на борту Ланцета. Гринберг указывает, что, по его мнению, процесс жизни туманного дьявола цикличен, то есть какое-то время он находится в спячке, потом некоторое время бодрствует, затем вновь засыпает, и так по кругу. Я полагаю, мы попали сюда как раз в момент пробуждения». Фабрини вскочил с места. «Верно! Совершенно верно! Вы пораскиньте мозгами! Почему здесь так мало людей? Боже, да здесь должны быть кучи людей! Где они? Что с ними?» «Съедены», — перебил Джордж. Все взгляды были прикованы к нему. «Лучшего слова не подобрать. Всякий раз, когда туманный дьявол просыпается, он охотится за разумами людей. Мы не переживем его прихода». «О, Господи!» — воскликнул Мюнхгаус. Фабрини дрожал от страха, но ему было что рассказать, и он выдавил. «Когда мы были на циклопе, Кук и я нашли судовой журнал, и...» Он выложил им все, что помнил, то и дело прерываясь и говоря, что сожалеет о гибели Кука, потому что тот рассказал бы все гораздо лучше. Но в целом Фабрини передал суть случившегося. Экипаж «Циклопа» посетил датское судно «Корсунд». Там моряки обнаружили сгоревших заживо людей с выжженными глазами и расплавившимися мозгами. Затем то же самое повторилось на «Циклопе», где люди исчезали один за другим, пока не осталось никого, кроме старшего помощника капитана, что сошел с ума и заперся в каюте в ожидании туманного дьявола. Когда Фабрини закончил, он с трудом перевел дух. В его глазах застыли слезы, губы дрожали. — «Что-то я не видел там никакой книжки», — сказал Сакс. Он посмотрел на Мюнхгауса и Крайчика, и они оба покачали головой. — «Где вы ее нашли?» — «Кук. Он бросил ее за борт. Что-то с ней сделал. Не хотел, чтобы кто-нибудь прочитал ее и сошел с ума». Сакс пробормотал какое-то оскорбление. «Кук был хорошим парнем», — сказал Минхаус. «Действительно хорошим. Теперь мы хотя бы примерно представляем, что делает эта тварь», — заметил Кушинг. «Возможно, она радиоактивна. В любом случае, крайне опасна. Если мы не хотим стать добычей на очередной охоте, тогда пора либо действовать, либо сваливать», — сказал Джордж. «В каком смысле?» — спросил Сакс. Джордж посмотрел на него, затем обвел взглядом остальных. «В том смысле, Сакс, что мы можем либо вернуться в море туманов и подождать, пока для нас откроется воронка, либо отправиться на Ланцет. Это безумие!» «Это наш единственный шанс», — поправил Кушинг. «Мы пойдем туда и найдем Гринберга, если он все еще жив, или раскроем тайну этого корабля, узнаем, почему Гринберг называл его ключом. Возможно, это нас спасет». «Или?» — нахмурился Минхаус. «Или убьет». «Ну, удачи, девочки!» — усмехнулся Сакс. «Пришлите мне открытку из ада!» «Он прав, Сакс», — заметил Минхаус. «Это наш единственный шанс, и мы должны им воспользоваться». Они тут же проголосовали, и все, кроме Сакса, выступили за то, чтобы отправиться в путь и попытать удачу. Элизабет тоже проголосовала «за», но скорее, чтобы поддержать Кушинга, чем по какой-либо другой причине. «Вы не знаете, что это за место», — сказала она. «Не знаете, сколько душ оно загубило. Вы понятия не имеете, с чем вам предстоит столкнуться». «А вы?» — спросил Джордж. Она бросила на него испепеляющий взгляд.